Глава 21. Время приближалось к 9 утра. Люди спешили на работу. По главной улице машины шли бампер к бамперу. В полутора кварталах от полицейского участка к тротуару подрулил серый Ягуар XKE с номером 440-001. Тот самый автомобиль, который предстояло украсть Флетчу через 60 часов. Сразу же после убийства Алана Стенвика. Флетч сел на переднее сиденье. Ягуар Стенвика влился в поток машин. «Что ты делал в полицейском участке?» «Меня допрашивали». «Почему?» «Исчезла девушка, которую я знаю. Девушка по имени Бобби». «Ее исчезновение связано с тобой?» «Нет, но мне придется убираться из этого города, да побыстрее». «Как вы узнали, что я в полицейском участке?» «Я спрашивал у пивного ларька, того, что уже открыт в 8 утра. Ну и жизнь у тебя. Какой-то лопоухий подросток сказал, что видел тебя на заднем сиденье патрульной машины». Алан Стенвик прикурил от золотой зажигалки, которую достал из кармана, не пользуясь той, что была в приборном щитке. Солнцезащитные очки скрывали его глаза. «Что вы хотите?» — спросил Флетч. «Убедиться, что все идет как положено. Паспорт получил?» «Пойду за ним завтра». «Перчатки?» «Куплю пару». «Ты подал заявление на паспорт?» «Да, даже сфотографировался». «Отлично. Понимаешь, что тебе предстоит сделать?» «Конечно. И вы еще не передумали?» Стенвик выпустил струю дыма. «Нет». «Вы уверены, что умираете от рака?» «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Выглядите шикарно». «Признаки болезни появляются не сразу. Я хочу умереть раньше». Они остановились на красный свет. «Так почему бы вам не разбиться на самолете?» Плечи под пиджаком Стенвика шевельнулись. Могучие плечи. «Если хочешь, назови это гордостью. Когда проводишь всю жизнь, стараясь удержать самолеты в воздухе, очень трудно направить последний из них в землю. Дорогостоящая радость, гордость. Люди, бывало, за гордость расплачивались и подороже, чем 50 тысячами. Полагаю, что да. Ты запомнил, где находится дом? На Берман-стрит. Точно. И как ты доберешься туда? Я доеду на такси до пересечения главной улицы с Хаутерн-стрит, а дальше пойду пешком. Но это другой округ, а расстояние всего 2 мили. Молодец. Ты помнишь номер рейса? Нет, вы же не говорили. Стэнвик смотрел на него сквозь темные очки. Самолет компании ТВА вылетает в 11 в Буэнос-Айрес. Это я помню. Номер рейса не знаю. Я пока тоже, ответил Стэнвик и подъехал к тротуару. «Думаю, нам не следует сближаться. Я не хочу ничего знать о тебе. И тебе лучше забыть то, что прочел обо мне в газетах. Так уж получилось, что я запомнил. А теперь забудь. Я высажу тебя здесь. Мы же проехали через весь город. Как я доберусь обратно?» «Поймай попутку». «Премного благодарен за совет. Увидимся в четверг вечером». Глава 22. Флетч позвонил в дом 15641Б на Мэм-стрит и оглянулся на свой МГ, приткнувшийся к тротуару. Сквозь стекла солнцезащитных очков зеленая краска автомобиля сливалась с зеленью лужка. «Да, кто там?» — спросил мелодичный голос. Флетч наклонился и прокричал в микрофон. «Я от управляющих, братьев Грин, мисс Фолкнер». «Одну минуту!» Флетч поправил галстук. Лицо Сандры не выражало особого дружелюбия. Она была в черных брюках и блузе свободного покроя. Пышно взбитые обесцвеченные волосы падали на плечи. Флетч остолбенел. Внешне Сандра Фолкнер не шла ни в какое сравнение с Джоалин Коллин Стенвик. Наверное, решил он, она брала свое в постели. «Я представитель братьев Грин», — сурово сказал он. Мисс Фолкнер, не мигая, смотрела на него. «Что вам угодно?» «Мы бы хотели поговорить с вами». «У вас есть какой-нибудь документ?» «На вашем месте, мисс, я бы не вел себя столь вызывающе». «Что?» «Соседи жалуются на вас, и мы подумаем о возможности судебного пресечения вашего аморального поведения». «Вы, должно быть, шутите?» «Совсем нет. Если вам хочется стоять на пороге, пока мы будем обсуждать этот вопрос, я согласен. Или вы предпочтете пройти в комнату, чтобы вас не слышали соседи?» Она отступила назад, оставив дверь открытой. Флетч вошел и закрыл дверь. «Ради бога, объясните, о чем вы говорите?» «Прекрасно все понимаете. Вы сейчас одна?» «О, Господи!» Флетч прошел в гостиную. «Упоминание имени Божьего вас не защитит». «Защитит? От чего?» Он открыл дверь ванной комнаты, которая показалась ему пустоватой. В спальне стояла большая кровать. Над ней с потолка свешивалось зеркало. Кровать была аккуратно застелена красным шелковым покрывалом. На буфете в кухне стояли наполовину опорожненная бутылка водки, пустые бутылки вермута и сухого калифорнийского вина. «Зачем вы пришли сюда?» — в голосе Сандры Фолкнер слышался отчаяние. «Что вас висит на потолке в спальне?» «Зеркало. Какое вам до этого дело?» «Мисс Фолкнер, в договоре на аренду есть пункт, запрещающий крепить какие-либо предметы к потолку». «О, Боже!» В квартире не было никаких признаков сбора к длительному путешествию. Вернувшись в гостиную, Флетч уселся в кресло, достал из кармана блокнот и ручку. «Сандра Фолкнер, ваше настоящее имя и фамилия?» «Да, конечно. К чему эти вопросы?» «Мисс Фолкнер, это жилой район. Тут много молодых семей с маленькими детьми». «Знаю. И что из этого?» «Некоторым мамам, и могу добавить папам, стало ясно, что у вас нет видимых средств к существованию». «Ой, Боже! Вы давно нигде не работаете. Этого никого не должно волновать. Мы стараемся уяснить, как сказывается ваше постоянное пребывание в доме на моральном здоровье молодежи». «Ого! Да кто в это поверит?» «Далее. Не вызывает сомнений источник средств вашего существования. За ваше содержание вы расплачиваетесь своим телом». «Мой Бог, вы словно явились из прошлого столетия. Братья Грин несут ответственность не только за состояние квартир, но в немалой степени и за то, что в них происходит. Во всяком случае, мы реагируем на поступающие жалобы. Убирайтесь отсюда». «Как давно вы знаете Алана Стенвика?» Ярость на ее лице сменилась ужасом. «Присядьте, мисс Фолкнер». Она опустилась на краешек дивана. «Его опознали соседи. Фотографии Стенвика часто появляются в газетах. О, Боже, оставьте Алана в покое. Он оплачивает квартиру и ваше содержание, не так ли?» «Да». «Все понятно. Вы снимаете эту квартиру на незаконно заработанные средства. Будет лучше, если вы расскажете нам обо всем». «Ну почему?» «Мисс Фолкнер, вы хотите, чтобы имя Алана Стенвика фигурировало в судебном иске?» «Мой Бог, неужели такое возможно в наше время? Кто пожаловался на меня?» «Не в наших правилах разглашать подобные факты». «Оберегайте доносчиков. Мы очень благодарны людям, помогающим нам быть в курсе того, что творится в наших квартирах. Как иначе мы узнаем об этом? А теперь, я надеюсь, вы честно расскажете обо всем, и мы решим, что делать дальше». Сандра Фолкнер смотрела на Флетча, словно фрейлина, застигнутая на сеновале с придворным виолончелистом, на королеву Виктория. «Вы всегда носите в доме солнцезащитные очки?» — спросила она. «У меня болят глаза от яркого света», — ответил Флетч. «Но это не имеет отношения к нашему разговору». «Понятно. Ну хорошо. Что вы хотите знать?» «Раньше я работал секретаршей в Collins Aviation. Алан Стенвик — один из руководителей этой корпорации». «Нам это известно, мисс Фолкнер». Я не мисс Фолкнер. Я миссис Фолкнер. Мой муж был летчиком, испытателем. Однажды при посадке на авианосец он промахнулся, и самолет рухнул в воду. После этого я долго не могла работать. Джек и я не торопились заводить ребенка, думали, что впереди еще много времени. Человек, названный Джеком, был вашим мужем? Да, страховка кончилась. Затем пособие по безработице, я много пила, очень много. Потом Малан послал кого-то узнать, как я поживаю. Я была совершенно пьяна и предложила этой девице катиться на все четыре стороны. На следующий день появился сам Малан. Со дня смерти Джека прошло больше года. Меня поместили в хорошую больницу за счет компании. Алан сам летчик, он воевал, у него шрам на животе. В день выписки Алан встретил меня и привез сюда. Тут я и живу. Вы видитесь с ним дважды в неделю? Да, примерно так. Теперь я знаю, зачем я живу. Ради него. Я надеюсь, что когда-нибудь рожу ему сына. Он приезжает по понедельникам и средам? Эти соседи ничего не упустят, да? Сучьи дети. Миссис Фолкнер, вы не собираетесь выходить замуж за мистера Стенвика? Нет, он женат на Джоан Коллинс. Он не может развестись с ней. Она дочь президента корпорации Джона Коллинза. Вы никогда не думали о том, чтобы стать его женой? Нет, мы даже не говорили об этом. И тем не менее, вы надеетесь родить ему сына? Да, в этом нет ничего зазорного. Вы сейчас беременны? Нет. Другими словами, вы намерены продолжать эту связь? Да, намерена. А мистер Стенвик не намекал на возможные перемены? Что вы имеете в виду? Ну, я могу не напоминать вам о том, что вы не имеете никаких прав на эту квартиру. Исчезнет Стенвик на следующей неделе, вас выкинут на улицу. Этого я не боюсь. Он может поступать, как ему заблагорассудится. Теперь я могу работать. Со мной все в порядке. А как здоровье мистера Стенвика? Прекрасно, я ему даже завидую. Флетч закрыл блокнот, а он не записал ни слова. Очень хорошо, миссис Фолкнер. Я должен брать тем грим и порекомендую им не предпринимать никаких действий, так как ваши отношения с мистером Стенвиком достаточно серьезны. Благодарю. Флетч встал. Извините за беспокойство, миссис Фолкнер. Вы совершенно не следите за квартирами. Что вы сказали? Ваши братья Грин не выполняют своих обязанностей. Мало того, что на стоянке вечно шум, так еще воры заходят сюда, как к себе домой. О чем вы? Прошлой ночью меня ограбили. Неужели? Да, украли всю мою косметику. Я ж тут не понимаю. А пойдемте покажу. Ванна открыла шкафчик. Сегодня утром я обнаружила, что окно распахнуто, а косметика исчезла. Пропала только косметика. Флакон аспирина, моя зубная паста. Полотенца на месте? Нет, одного не хватает. Одного не хватает, повторил Флетч. Должно быть, в него завернули косметику. Я тоже так думаю. Но, миссис Фолкнер, взрослый человек не пролезет в такое окно. Я в этом не уверена. Наверное, косметику украл какой-нибудь соседский подросток. Возможно. Вероятно, он не рискнул забраться в комнаты. Я рада, что вы так рьяно защищаете нравственность деток нашего района. Мистер, как вас там? Страшно подумать, какие грязные мыслишки придут им на ум, пока они будут отсиживаться в тюрьме за грабеж.